Глава 7. Почему-то я совсем не удивлен. Хоть я и был уверен, что в моей документации нет ошибок, но чего-то подобного все-таки ожидал. С тех самых пор, как я впервые оказался в этом мире, меня постоянно кто-то пытается изгнать, убить или хотя бы уволить. Все началось с отца. Потом меня сразу же попытался выгнать Иван Сергеевич Кораблев, когда я даже к своим обязанностям не приступил. А дальше... можно со счета сбиться. «Алексей Александрович, лично я сам ваши документы не видел», — сказал ректор. «Вам может показаться это странным, но внутренний распорядок Академии диктует именно такие правила. Диагностикой ошибок в работе преподавателей занимается специальный комитет, который возглавляет Андрей Всеволодович Углов. Он уже после своей собственной проверки передает всю информацию в орден лекарей, своему отцу или в правоохранительные органы. Все зависит от того, насколько серьезные ошибки были допущены и не были ли ущемлены права студентов. Но раз вы меня увольняете, значит, я, по его мнению, кого-то ущемил. Очень любопытно, кто стал моей жертвой», — произнес я. «Судя по тому, что мне предоставил господин Углов, у вас действительно имеется одно особенно серьезное нарушение. Если честно, Алексей Александрович, я уже не знаю, как относиться к происходящему. Вроде как вы очень способный работник, выполняете мои указания, регулярно делитесь со мной отчетами о проведенных занятиях. Лично я в этих отчетах ошибок не увидел. Но нашему внутреннему комитету во главе с господином Угловым виднее. У них свой свод правил». «Все это очень не кстати. В целом убиваться из-за увольнения я не стану. Меня с радостью примут в любую амбулаторию или госпиталь. Раз в этой академии работают одни лишь враги, может, мне действительно не имеет смысла здесь задерживаться. Но бороться за свое место я все равно буду. Из принципа, само собой. Но есть и другая причина, из-за которой я не могу им позволить себя уволить. Как только меня уволят, я буду выселен из своей служебной квартиры. Доброход будет вынужден остаться там, как и Токс. И я уже вряд ли смогу помочь своему другу вернуть себе тело. При таком раскладе его жизнь спасти будет практически невозможно. Я в любом случае собираюсь отстаивать свою позицию», — прямо сказал я. «Куда мне нужно обратиться, чтобы узнать свои ошибки и оспорить их?» «Ого!» — усмехнулся Константин Ефремов. «Вы еще даже о своих ошибках ничего не узнали, а уже собираетесь их оспаривать?» «Документацию я заполнял добросовестно. Не могу даже представить, откуда там могло взяться несколько десятков ошибок. Возможно, Углов или кто-то из его людей внес прямые корректировки в мои бумаги. Другими словами, нельзя исключать вероятность, что эти господа сами наделали ошибок, а потом списали их на меня». «Что ж, вам в любом случае предстоит зайти туда, Алексей Александрович», — заключил Ефремов. «Но уже завтра. От вас буду ждать подпись, подтверждающую, что вы изучили результаты комиссии и согласились с мнением комитета». «А, не дождутся». «Изначально я шел к вам по другой причине, но, как видно, теперь уже не имеет смысла это обсуждать». Пожал плечами я. «Что вы имеете в виду?» «Мне нужно 2 отгула. Вы не так давно предлагали мне их, но я отказался. Теперь в них появилась острая надобность. Однако, если вы меня уволите, очевидно, отгулы мне уже не понадобятся». «Подождите, господин Мечников. Я пока что еще не подписывал никаких бумаг. А насчет отгулов? Я не против. Можете не посещать академию пару дней. Только объясните, в чем причина?» «Вам честно ли придумать отговорку?» Из-за этого ответа ректор сразу извлек нужную информацию. Догадался, что я собираюсь разобраться с навалившимися на меня со всех сторон недоброжелателями. Он уже и сам со счета сбился, сколько таковых имеется в стенах одной лишь Саратовской лекарской академии. «Я вас понял, Алексей Александрович», — кивнул Ефремов. «Отметим по семейным обстоятельствам. Отгул я беру неполный. Все равно буду заглядывать к своей группе и проверять, как идет процесс их обучения. Но оплачивать эти дни мне не нужно. Я буду помогать группе 3В по собственной инициативе. Хорошо, значит, договорились. Главное, не забудьте завтра заглянуть на второй этаж административного корпуса. Поговорите с господином Угловым. Может быть, на деле все не так уж и серьезно. Вообще, он не тот человек, который будет шутить. Вряд ли он таким образом решил вас разыграть. Разыграть? Ничего себе розыгрыш! Нет, я, конечно, понимаю, в некоторых организациях такое практикуют в качестве боевого крещения для новых сотрудников. Но это определенно перебор. Закончив разговор с ректором и получив письменное разрешение на 2 полноценных отгула, я покинул территорию академических корпусов и присел на лавочке около сквера, чтобы подытожить, с чем мне предстоит разобраться в ближайшие несколько дней. С собой у меня был небольшой блокнот и качественное магическое перо, которому практически не требовались чернила. Любит же маги все усложнять. Нет бы карандаш или ручку изобрести. В этом блокноте я составил список особо важных дел, которые откладывать в ближайшие несколько дней нельзя ни при каких обстоятельствах. На первом месте был указан пункт спасения Токса. Из него автоматически исходил поиск клона и вербовка его хозяина. На выполнение этой задачи у меня меньше недели. На втором месте числилось производство рентген-аппарата. Этот раздел содержал несколько подпунктов: тестирование рентгеновской трубки и электрической кристальной системы Захарова. Как только мы создадим рабочую модель генератора излучения, сразу же можно будет перейти к организации защиты для лекарского персонала и окончательной сборке самого аппарата. И третий, самый последний пункт — разбор полетов с Угловым. Этим мне хочется заниматься меньше всего. Я прекрасно понимаю, что на меня уже повесили кучу обвинений, а теперь от них придется избавляться любыми доступными способами. Если бы не Токс, мастерская Броникова и группа 3В, я бы уже давно плюнул на все это и уволился самостоятельно. Но нет же, некоторым личностям хочется вставить мне как можно больше палок в колеса. Закончив изучать свой дальнейший план действий, я отправил письмо мастеру Захарову. Меня обеспокоил тот факт, что он поедет сюда один. Перевозить такие схемы электрических кристаллов опасно сразу по двум причинам. Первая — их могут украсть. Вторая — их могут повредить и спровоцировать выброс радиоактивного излучения. Поэтому я отправил письмо и сразу же после этого приготовился к охоте на своего двойника. Магической почтой письмо обычно доставляется очень быстро и пару часов не проходит. Значит, за время моей охоты я смогу получить ответ. У меня появилось несколько идей на тему того, как можно сократить расстояние между мной и двойником, при этом не навредив самому себе. Но одна проблема все равно продолжает стоять остро. Я не знаю, как его найти. Если клон окажется в радиусе сотни метров, я смогу связаться с ним телепатически. Возможно, мне даже удастся прочесть его мысли и определить точное местоположение. Но пока что рядом его нет. Однако я проанализировал его поведение. Судя по тому, что он уже дважды появился около дома, в котором живет мой дядя, уже можно сделать кое-какие выводы. Приходит клон туда в одно и то же время, только по вечерам или ночью. Будто после наступления темноты контролирующий его маг позволяет моему двойнику заняться тем, чем ему самому хочется. Дает свободное время. И наоборот, мешается он мне только утром и после полудня. Значит, днем имеет смысл искать его в тех местах, где могу появиться я. Служебная квартира, академия и орден лекарей. Больше я нигде, как правило, не появляюсь. Опаснее всего его появление в ордене. В академии многие уже предупреждены насчет наличия моего двойника, а в квартире врага будешь ждать доброход. Уж он-то точно нас не перепутает. Но в ордене никто не станет разбираться. Однажды уже такое произошло. Моему двойнику чуть не выдали мои же собственные патенты. Повезло, что у работника орденской канцелярии хватило мозгов запросить паспорт. Однако в главном здании ордена у меня редко проверяют документы. Там меня уже знают в лицо. И в данном случае это скорее недостаток, чем преимущество. Именно по этой причине я решил пройтись мимо ордена. Даже в здание заходить не придется. Достаточно держаться в радиусе от 50 до сотни метров. Тогда я смогу почувствовать своего клона. Либо мысленно, либо за счет головной боли. Но все пошло не по плану, уже через полчаса наблюдений. «Алексей Александрович!» — воскликнул увидевший меня Александр Иванович Разумовский, главный лекарь губернского госпиталя. «Нужна ваша помощь! У вас не найдется полчаса свободного времени?» Поначалу я даже не понял, откуда донесся его голос. Оказалось, Разумовский звал меня прямо из окна своего кабинета. Как-то даже странно. Обычно дворяне не общаются друг с другом таким образом. Может, у него действительно что-то срочное? «Что случилось, Александр Иванович?» — обратился я к нему. «У нас очень трудный пациент. Я никак не могу понять, в чем проблема. Он просил, чтобы я позвал именно вас. Видимо, откуда-то узнал о том, что вы работаете совсем рядом. Мне крупно повезло, что вы именно в этот момент прошли мимо», — заявил Разумовский. И я почувствовал, как активировалась клятва лекаря. «Стоп, что? Раньше такого не было. То есть теперь мольбу о помощи можно передавать даже через другого человека, и клятва все равно сочтет, что я обязан ей следовать?» «Условия стали жестче», — прошептала мне на ухо Гигея. «А, да ладно. А с чего бы вдруг? Что я не так сделал?» «Это не твоя вина и не моя. Ты прошел уже полпути к пределу развития своих навыков. А если учесть, что ты закинул два обратных витка в прямые с помощью лекарского камня, на данный момент у тебя аж 8 витков. Поэтому клятва требует от тебя больших свершений». Ха, правила игры меняются буквально на ходу. А ведь я хотел посвятить весь день поиском двойника. Но иных вариантов у меня нет. Придется сначала помочь пациенту, а уже потом возвращаться к своей охоте. «Сейчас поднимусь, Александр Иванович!» — крикнул ему я. «Ждите в своем кабинете!» Я поднялся в отделение Разумовского. Главный лекарь встретил меня у лестницы и сразу же проводил свой кабинет. «Простите, что пришлось отвлечь вас от ваших дел, Алексей Александрович. Но дело серьезное. Никто из моих сотрудников не может справиться с одним недугом. Я и сам уже, если честно, перепробовал все, что только можно. Ничего не помогает. А пациент откуда-то вас очень хорошо знает. Как только он услышал от кого-то из студентов ваше имя, сразу же принялся требовать сюда вас», — объяснил Разумовский. «Как интересно, это я уже настолько знаменит, или меня в палате ждет кто-то из знакомых?» «Пройдемте», — кивнул я. «Сделаю все, что в моих силах». «Только сразу вас предупрежу, господин Мечников», — уже по дороге к палате прошептал Разумовский. «Пациент очень скандальный, деньгами не обделен. Кто-то из знати, какой у него титул, я точно не знаю. На всякий случай будьте с ним аккуратнее». «Нельзя такое думать, будучи врачом или лекарем, но мне так хочется увидеть там Мансурова, Щеблетова или, в крайнем случае, какого-нибудь Углова. Я бы сейчас, пожалуй, даже позволил себе их немного перелечить». Но, войдя в палату, я был приятно удивлен. Лицо действительно знакомое, но этот человек мне не враг. «Алексей Александрович, хвала Грифону, вас все-таки разыскали!» — воскликнул лежащий на койке Анатолий Васильевич Шацкий, художник из Хоперска, с которым мы длительное время сотрудничали. «Анатолий Васильевич, сказал бы я, что рад вас видеть, если бы вы не лежали на больничной койке». Позволил себе короткую улыбку я. «Что с вами стряслось?» «Ах, неладное что-то со мной», — вздохнул он. «Пришлось бросить свою работу и лечь в Хоперский госпиталь. Но там мне даже господа Кораблёв, Сеченов и Решетов помочь не смогли. Хотя собирали общий консилиум лекарей. В итоге договорились отправить меня в Саратов. Так я тут и очутился». «Только не говорите, что опять отравились какими-нибудь ядовитыми красками», — покачал головой я. «Новых красок я не закупал. Пользовался всеми мерами предосторожности, которым вы меня обучили. Перчатки работают, никаких больше проблем с нервной системой нет. Я из-за другого недуга страдаю, Алексей Александрович, и понятия не имею, с чем это связано». «Перечислите симптомы», — попросил я. «Но на один я уже обратил внимание». Сложно было не заметить, как похудел Анатолий Шацкий. Он и раньше толстяком не был, но сейчас совсем осунулся. Конечности сухие, от черепа обтянула кожа. Печальное зрелище, В каком-то смысле я даже рад, что клятва лекаря стала действовать более строго. Я не хотел бы бросать своего знакомого художника в беде. «Все началось со рвоты», — произнес она. «За пару недель до того, как меня начало нещадно выворачивать наизнанку, я почувствовал легкий дискомфорт в области желудка. Как любит говорить лекарь, гастрит. Гастрит есть у всех, чему тут удивляться? Вот и я не стал предпринимать никаких срочных действий. Сел на диету, начал правильно питаться, а по итогу выяснилось, что у меня пища даже в желудке не задерживается. Даже жидкие супы и выливаются обратно. Твердая пища вообще не хочет усваиваться. Проглочу, и сразу рвота». «А что насчет жидкостей?» — поинтересовался я. «Как вода проходит?» «Эх, тоже не шибко хорошо», — вздохнул он. «Стакан залпом выпить не могу. Исход тот же. А если по чуть-чуть, по маленькому глоточку, чувствую себя сносно». Я уже догадался, какой диагноз может быть у Анатолия Шацкого. Но кое-что в моей голове не укладывалось. Раз в консилиуме участвовал Иван Сеченов, значит, художнику должны были провести ФГДС. Неужели мой старый друг сплоховал и забыл, что в таких ситуациях созданный нами аппарат просто необходим? «Анатолий Васильевич, а трубку вам в пищевод проталкивали?» — спросил я. «Пытались проверить, что там внутри?» «А, не напоминайте! Я больше на это не подпишусь!» — воскликнул он. «Пытался ваш коллега провернуть этот трюк. Ничего хорошего не вышло. Как выразился Иван Михайлович, у меня слишком сильно выражен рвотный рефлекс. Даже анестезия не помогает. Я чуть шланг не перекусил, несмотря на ту затычку, которую мне засовывали в рот». «Ох, знаю я таких пациентов. Им для проведения ФГДС приходится вводить лошадиную дозу наркоза, чтобы приступить к исследованию уже после погружения больного в сон». «Хорошо, раз ФГДС у нас с вами отменяется, позвольте мне прощупать вашу грудную клетку», — произнес я и просунул руки под рубашку Шацкого. «Разумеется, ощупать образование, о котором я уже догадался, таким образом невозможно, но я могу попробовать излечить его своей магией. Если не получится, значит, это и есть оно, и придется переходить к другому этапу лечения. По моим предположениям, с желудком больного проблем нет. Все дело в том, что происходит выше него, а именно в нижнем отделе пищевода. Судя по клинической картине, он сильно пережат. Именно поэтому пища не проходит и срыгивается обратно. Я попытался расширить пищевод лекарской магии, но ничего не вышло. В этот же момент Шацкий резко вскочил и сплюнул слизь в специальный тазик. Затем громко икнул и схватился за грудь. «Нет, Алексей Александрович, остановитесь! Не могу!» — пропыхтел он. «Ничего страшного, успокойтесь. Диагноз мне уже известен. Мы вылечим вас». Сказав это, я положил руку на плечо Разумовского, отвел его в сторону и прошептал. «Мы имеем дело с грыжей пищеводного отдела диафрагмы. Она осложнена стенозом пищевода. Придется оперировать». «Оперировать?» — скинул брови главный лекарь. «Это как?» «Ах, точно. Я ведь и забыл, что хирургия здесь не практикуется». «Готовьте палату», — скомандовал я. «Придется его резать».